Да вдобавок и начальника-то нет в Нью-Йорке. Тянулись часы за часами. Несколько раз Боб еще предпринимал отчаянные попытки разорвать путы, но в конце концов ему пришлось отбросить всякую надежду на избавление. Силы его были на исходе, и малейшее движение причиняло нестерпимую боль во всем теле. Уже начинало смеркаться. Дождь продолжал лить, на улице стоял мрак, а в маленькой комнате воцарилась такая темень, что Боб совершенно перестал различать предметы. По его мнению, должно было быть около полуночи. Мало-помалу он начинал погружаться в какой-то полусон-полубред, но вдруг непонятный шум вернул ему ясность сознания. Ему показалось, что кто-то тихонько крадется к двери. Послышались шлепающие шаги, и вслед за этим тяжелая, обитая железом дверь тихо отворилась. Боб почувствовал это по дуновению ветерка, тронувшего его лицо. Шлепающие шаги приближались. Чиркнула спичка, блеснул огонек, и сыщик увидел перед собой Леви Канцера. Вид у того был ужасающий. Черты лица перекосились, глаза налились кровью, белые, промокшие под дождем волосы, космами спадали на лоб и затылок. Увидев связанного сыщика, он испустил хриплый крик и сделал движение к двери, будто собрался опять бежать. — Эй, мистер Канцер! — окликнул его Боб. — Останьтесь, освободите меня! Рыжий дьявол был здесь, он привязал меня к стулу, а ведь я пришел вам помочь! Снова послышался хриплый крик. — Рыжий дьявол! А-а-а! Ты сам такой же подлый негодяй, хищник! — Нет, мистер Канцер, я уже говорил вам, что пришел, чтобы помочь вам! Старик между тем зажег вторую спичку. Разглядев, наконец, в каком беспомощном состоянии находится сыщик, он осторожно подошел поближе, все время посматривая на Боба с какой-то коварной усмешкой. — Ага! Попался, наконец! Он в моей власти! Нарочно вымазался, чтобы я его не узнал! Но я знаю, что он мошенник! И он поплатится за свои злодеяния. Поскольку керосиновая лампа валялась на полу разбитая, то Леви Канцер достал из ящика огарок свечи, зажег его и поставил на железную печь, а сам с ехидной улыбкой принялся разглядывать связанного пленника. — Что, не нравится сидеть здесь, а? Ну, готовься к смерти. Добрался-таки я хоть до одного из этих злодеев, которые хотят моей смерти и моих денег. Вздор, мистер Канцер. Не нужны мне ни вы, ни ваши деньги. Я пришел сюда, чтобы поймать рыжего дьявола, Неда Крауза. А когда вы рванули дверь, то налетели на меня и сшибли с ног, так что я, прежде чем успел подняться на ноги, очутился во власти этого детины. Освободите же меня, я пойду арестую Неда Крауза и отправлю его в тюрьму, поскольку он вполне этого заслуживает. Старик тем временем подкрался к связанному сыщику и снял с его груди записку, любезно оставленную рыжим. Записка эта была следующего содержания. «Дорогой Леви, передаю в твои руки одного моего конкурента, который тоже преследует тебя и жаждет твоих денег. Такой соперник мне только мешает, а потому предоставляю его в твое распоряжение. Делай с ним что хочешь, рыжий дьявол». Старик снова ехидно захихикал, он совсем не слушал того, что говорил ему Боб. — Да, негодяй должен умереть, — проговорил Канцер. — Быть может, тогда и другой злодей, этот рыжий дьявол, как-нибудь попадется в мои руки. — Бога ради, Канцер! — Опомнитесь же, я такой же враг рыжего дьявола, как и вы! — воскликнул Боб. Но старик злобно указал на беспорядок в комнате. — Это ты наделал, негодяй! — закричал он. — Ты искал мои деньги, но ты их не найдешь! Никто их не найдет! Никто не найдет их! Все они умрут, как сейчас умрешь ты! — Стой! — снова заговорил Боб. — «Я один из людей Пинкертона, которые хотят тебе помочь!» «Пинкертоны выгнали меня! Они не захотели мне помочь!» — возразил старик.